Глава шестая. Материя. Ленинское определение материи, современная наука о строении материи, материальное единство мира, движение, пространство и время. Категория бытия, выступая предельно общей абстракцией, объединяет по признаку существования самые различные явления, предметы и процессы. Природные объекты, их свойства, связи и отношения, человеческие коллективы и отдельных людей, социальные институты, состояние человеческого сознания и так далее. Все существующее — это и есть мир, к которому мы принадлежим. Выделяя главные сферы бытия — природу, общество, сознание, мы неявно полагаем, что многообразие явлений, событий, процессов, включенных в эти сферы, объединено некоторой общей основой. Вместе с тем возникает вопрос, имеется ли нечто объединяющее сами эти сферы? Можно ли говорить о единстве всего бесконечного многообразия мира? Идея такого единства приводит к представлению об общей основе всего существующего, для обозначения которой в философии была выработана категория субстанции, от латинского «substantia» — то, что лежит в основе. Субстанция обозначает внутреннее единство многообразия конкретных вещей, событий, явлений и процессов, посредством которых и через которые она и существует. Учение, объяснявшее единство мира, исходя из одной субстанции, относится к философии монизма. Но само понимание субстанции может быть различным. В качестве субстанции можно мыслить и материю, и дух. Соответственно, этому следует различать материалистический монизм, например, учение Фалеса, Гераклита, Спинозы, и идеалистический монизм, например, философия Платона, Гегеля. Монизму противостоит дуалистическая трактовка мира, согласно которой он образован двумя существующими исходными началами — материальным и идеальным. Первое из них объединяет сферу телесно-предметной реальности, а второе — сферу духа. Декарт. Марксистско-ленинская философия продолжает традицию материалистического монизма. Это значит, что многообразие бытия во всех его проявлениях она рассматривает под углом зрения их материального единства. Сознание же понимается не как субстанция, а как особое свойство материи, присущее не всем, а только высшим формам ее организации. Структурность, движение, пространство и время предстают как атрибутивные характеристики материи, то есть такие ее свойства, без которых материя не существует. Вместе с тем сами эти свойства не могут быть отделены от материи. Мир, в котором мы живем и частью которого являемся, это материальный мир. Он состоит из различных предметов и процессов, которые превращаются друг в друга, возникают и исчезают, отражаются в нашем сознании, существуя независимо от него. Ни один из этих предметов, взятый сам по себе, не может быть отождествлен с материей. Но все их многообразие, включая их связи, составляет материальную действительность. В домарксовском материализме материя часто понималась как нечто, существующее наряду с вещами, как некоторая телесность, праматерия, из которой возникает и в которой исчезают конкретные вещи. Диалектический материализм развивает иное представление о субстанциональности материи, рассматривая ее как бесконечно развивающееся многообразие единого материального мира. С этой точки зрения материя существует только в многообразии конкретных объектов, через них, а не наряду с ними. Все эти характеристики находит свое концентрированное выражение в диалектико-материалистическом определении материи. Первое. ленинское определение материи. Диалектика материалистическое и метафизическое понимание материи. Методологическое значение ленинского определения материи. Диалектика материалистическое и метафизическое понимание материи. Категория материи является фундаментальным философским понятием. Диалектика материалистическое определение этого понятия было дано Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Примечание Ленин, полное собрание сочинений, том 18, страница 131. В этом определении выделено два основных признака. Во-первых, материя существует независимо от сознания. Во-вторых, она копируется, фотографируется, отображается ощущениями. Первая характеристика означает признание первичности материи по отношению к сознанию. Вторая — признание принципиальной познаваемости материального мира. Таким образом, определение материи предстает как сжатая, свернутая формулировка материалистического решения основного вопроса философии. И поэтому оно сразу позволяет провести разграничительные линии между материализмом с одной стороны и идеализмом и агностицизмом с другой. Вместе с тем, ленинское определение материи заключает в себе и такое содержание, которое отличает диалектическое понимание мира от метафизического. В этом определении отсутствуют ссылки на конкретные свойства и виды материи. Нет перечисления каких-либо ее конкретных характеристик. В традиции материализма были и другие определения. Например, многие материалисты 18-19 столетий и философы, и естествоиспытатели определяли материю как совокупность неделимых корпускул, атомов, из которых построен мир. Но Ленин дает совершенно иное определение материи. Дело в том, что на каждом этапе познания и практики человек осваивает только некоторые фрагменты и аспекты неисчерпаемого в своем многообразии мира. Поэтому бессмысленно определять материю через перечисление ее известных видов и форм, если учесть, что последующее развитие познания и практики будет приводить к открытию новых, неизвестных ранее свойств, видов и форм материи. Несостоятельны также попытки определить материю, рассматривая некоторые ее виды в качестве своеобразных первокирпичиков мироздания. Здесь заранее предполагается, что такие первокирпички вечны, неизменны и не возникают ни из каких других объектов. Если же они возникают из какого-то предшествующего состояния материи, то тогда они уже не могут рассматриваться в качестве последнего основания материального мира. Таким образом, остается только один способ определить материю — выделить такой предельно общий признак, которые характеризуют любые виды материи, независимо от того, познаны они уже или еще только будут познаны в будущем. Таким общим признаком является свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания. Определяя материю посредством этого признака, диалектический материализм неявно предполагает бесконечное развитие материи и ее неисчерпаемость.